В сентябре 1883 года цикл ответов, написанных под контролем Махатмы, включая ответ на вопрос о Луне, был опубликован в печати. На заданный о Луне вопрос было сказано следующее. Погружена ли Луна в материю? Насколько известно авторам, ни один адепт никогда не передавал чела мирянину для широкой огласки своего мнения о Луне. Есть опасение, что рассуждения, приведенные на страницах 104 и 105 эзотерического буддизма Синната, не только туманны, но и преждевременны. Спустя месяц, в октябре 1883 года, Синнет получил письмо от К.Х., в котором Синнету, лишившемуся в ноябре 1882 года престижной и доходной должности редактора «Пионера», а в мае 1883 года оттесненного новоявленным президентом Лондонской ложи Теософского общества, говорилось о причинах его неудач, которые тот иногда сам себе создает, в частности, касаясь темы восьмой сферы. Цитата. «Но будьте предостережены, мой друг, что это не последнее из ваших испытаний, не я их создаю, но вы сами своей борьбой за свет против темных влияний мира. Будьте более осторожны, когда вы говорите о запрещенных темах. Тайна восьмой сферы – очень сокровенный предмет, и вы далеки от понимания даже его общих аспектов. Вы были повторно предостережены, и вам не следовало упоминать об этом. Неумышленно вы сделали посмешищем серьезный вопрос». Конец цитаты. Позже, в ноябре 1883 года, Блаватская напишет Синнету: «Владыка Мория запрещает мне говорить на подобные темы. Он уже несколько раз отругал меня за излишнюю болтливость и за то, что рассказываю вам о вещах, которых сама знаю не так уж много, как, например, об этой проклятой лунной проблеме. И меня за это ругали как никогда раньше, как вдруг наружу выплыл этот вопрос о лунном мусорном ящике. А все этот несчастный Уайлд». Конец цитаты. В 1888 году вышла «Тайная доктрина», написанная Блаватской при участии Махатмы Мории и Кутхуми, где впервые было приоткрыто значение Луны как передаточной станции, с которой пришло земное человечество. При этом было сказано: «Такова Луна, рассматриваемая с астрономической, геологической и физической точки зрения. Что же касается до ее метафизической и психической природы, то это должно остаться такой же оккультной тайной в этом труде, как это было и в томе, озаглавленном «Эзотерический буддизм» Синнета, несмотря на несколько рискованное утверждение, сделанное в нем, что сейчас осталось мало неразгаданного в тайне восьмой сферы». Конец цитаты. В отношении подобных тем адепты проявляют большую сдержанность в своих сообщениях непосвященным ученикам, и так как они не санкционировали и не разрешили опубликовать какие-либо теории по этому вопросу, то чем меньше будет сказано, тем лучше. Тем не менее, не приступая к запрещенной области восьмой сферы, полезно будет дать несколько добавочных фактов, касающихся экс-монад лунной цепи, лунных предков, ибо они играют преобладающую роль в антропогенезисе, о котором мы будем говорить. Конец цитаты. В Агни-йоге также почти ничего не говорится о психическом аспекте восьмой сферы. Елена Рерик спрашивала, что есть восьмая сфера? Сборище отбросов, но все эти цифровые деления лишь на бумаге. Самоубийцы также находятся в этой сфере? Да. Когда они могут подняться? Когда осознают свое положение, но осознание это придет, когда наступит срок их естественной смерти. Конец цитаты.